Вечером приехал Ибрахим на новом лендровере, который был сделан по моему заказу. В нем нам были не страшны никакие львы. Он привез также почту, и я села читать статью об Эльсе в Illustrated London News, где сообщалось, что она уже знаменита на весь мир. Лестные слова, ничего не скажешь. Но в этот самый миг мировая знаменитость сидела, понурив израненную голову. Когда на следующий день Эльса пришла к нам в кабинет, чувствовала она себя еще очень скверно, но это не помешало ей дать жесту несколько сильных затрещин за то, что он приставал ко мне, заинтересовавшись моей пишущей машинкой. Бедняга, ему предстояло еще многое узнать, не о нравах Буша, а о нравах людей, которые его так занимали. Раз он принялся среди ночи хозяйничать в палатке Джорджа, и нахозяйничал, наутро я не могла отыскать свой бинокль. В конце концов в кустах за палаткой отыскались клочья кожного футляра с отчетливыми следами молочных зубов Джесп. Рядом лежал бинокль, его линзы каким-то чудом остались целы. Да, этот проказник Джеспе мог хоть кого рассердить, правда, ненадолго, уж очень он был обаятелен. К 8 месяцам детский пушок сошел с него, но мех был мягкий, как у кролика. Джеспе во многом подражал матери и хотел, чтобы мы обращались с ним так же, как с нею. Он ложился рядом со мной и ждал, когда я его поглажу. И хотя я дала зарок, но иногда просто не могла удержаться. Нередко Джеспе хотелось поиграть со мной. Я не сомневалась в его дружелюбии, однако всегда опасалась, как бы он меня не поцарапал, не укусил, ведь в собственных играх они не щадили друг друга. Джеспе был гораздо большим дикарем, чем Эльса, и не умел сдерживать себя. Мы с Джорджем с интересом наблюдали, как по-разному относятся к нам львят. Джеспе, благодаря своему ненасытному любопытству, победил робость и совершенно освоился с нами. Он вел себя дружелюбно, но фамильярности не допускал. Эльса маленькая была настоящая дикарка. Она рычала, когда мы к ней приближались, и старалась улизнуть. Она была не такая бойкая, как братья, зато всегда умела добиться своего. А раз я наблюдала, как Джеспе пытается уволочь кусты только что зарезанную козу. Он дергал, тянул, даже кувыркался через тушу, но не мог сдвинуть ее с места. Подошел Гупа, они взялись за это дело вдвоем, ничего не добились и сели рядом, тяжело дыша. Эльса, маленькая, следившая все время за их потугами, подошла к туше, как следует ухватилась за нее зубами, напряглась и потащила в укромное место. Запыхавшиеся братья побежали за ней. Гупа часто спасался в палатке от мух ЦЦ. Тут-то я и увидела, как он ревнив. Если я, например, садилась рядом с Эльсой, Гупа долго и упорно глядел мне в глаза с явным неодобрением на морде. Это, мол, моя мама, отойди от нее подальше. Как-то вечером я сидела у входа в палатку. Гупа лежал в дальнем ее конце, а Эльса посередине, присматривая за нами обоими. Он принялся жевать край палатки, я строго сказала «нельзя». К моему удивлению, он хоть и заворчал в ответ, но жевать перестал. Немного погодя начал снова, и опять мое «нельзя» подействовало. Все три львенка научились понимать это слово, хотя мы никогда не подкрепляли запрет ни палкой, ни каким-либо иным средством устрашения. Однажды утром Эльса со львятами ушла за реку. Перед тем они целые сутки спокойно провели в лагере. А вскоре, к моему удивлению, Македа доложил, что видел следы чужой львицы, которая приходила ночью к нашей кухне и потом снова ушла вверх по реке. Неужели это та свирепая львица? Но ведь Эльса не проявила никаких признаков тревоги. Правда, в лагерь она вернулась только к концу второго дня, когда уже стемнело. Львят она оставила где-то в укрытии, туда и уволокла мясо. Утром семейство ушло за реку. А через несколько дней под утро, когда они были в лагере, мы услышали, что от реки идут два льва. В тусклом свете я увидела, как Эльса и львята побежали к кабинету. Оттуда Эльса вернулась одна и решительно зашагала навстречу чужакам. Мы напряженно вслушивались, но все было тихо. Через полчаса Эльса возвратилась и позвала детей. Ответа не было. И она тревожно заметалась, продолжая звать. Выбравшись из-за колючей изгороди, я тоже принялась искать. Но Эльса заворчала на меня. Принюхиваясь к следам, она побежала по дороге к большим скалам. Чуть погодя, оттуда донеслось ворчание, но мы не пошли за Эльсой, боясь нарваться на чужаков. Только позднее, когда все успокоилось, мы отправились к большим скалам и увидели отпечатки лап не только Эльсы, но и чужой львицы.